Глава 18. О том, что во сне время идет вовсе не так, как наяву, мне известно давно. Но никогда раньше я не чувствовала себя обманутой, вернувшись из туманной страны снов. А в этот раз, распахнув глаза и разглядев устремленные на меня ждущие взгляды друзей, почувствовала себя обчищенной ловким мошенником, одним из тех, которые толпами снуют на осенних ярмарках, показывая нехитрые, но очень убыточные для селян фокусы. «Не вышло», — хмуро сообщил Догант и тут же поспешил меня успокоить. «Но не переживай так. Никто и не надеялся, что получится с первого раза. Он наверняка дремлет. Голод и жажда неизбежно вызывают слабость. Но бывают и минуты пробуждения. Попробуем через полчаса». «Может, чайку пока выпьешь?» — с сочувствием смотрела настоятельница. «Соберешься с мыслями. Ты же сообразительная, должна что-нибудь придумать». «Матушка!» — говорить негромко и почтительно мне стоило больших усилий. «Я бы придумала, и слова бы нашла. Но сон длился всего мгновение. Вот маг сказал «спи», и тут же я открываю глаза и вижу, как странно вы на меня смотрите». «Так, в этом что-то есть». Магистр явно пытался меня успокоить, но я готова была уцепиться и за соломинку. «Ну так придумайте! Не я же тут старый опытный маг! Я вообще всего несколько дней как научилась щиты ставить!» «Стоп!» Догант, прищурившись, смотрел на меня. «А попробуй-ка кастовать свой щит, как только я скажу «три». Обещать не буду, но, возможно, его эхо заденет Танрада. В ответ на проявление магии он должен обязательно проснуться. У всех магистров на такой случай стоят в мозгу будильники, чтобы не прозевать нападение». «Только схожу, воды напьюсь», — согласилась я, внезапно почувствовав, как просто пересохло во рту. «Иди», — согласился магистр, как-то странно глядя мне вслед. И только через пару минут, жадно глотая прямо из-под крана ледяную родниковую воду, я поняла, почему он так глядел и о чем умолчал. Это был не мой голод и не моя жажда. И коленка болела тоже не у меня. И значит, мое сознание все же побывало там, в теле мужа, валяющемся в неизвестном уголке катакомб, испытало ощущение рода и принесло их моему собственному телу. И его горькую тоску по мне самой, а также мечты о большой прожаренной горбушке хлеба, накрытой толстым ломтем холодного мяса. Да, я отлично понимала, как глупо и смешно поступаю, когда, заскочив на минуту в столовую, торопливо заворачивала в салфетку плетеную хлебницу, куда поверх аккуратно нарезанных ломтиков каравая сложила всю ветчину и мясо, какие нашла на столе, и бутылку с дорогим целебным вином с местных виноградников сунула туда же. А войдя в кабинет и усевшись в кресло, привязала этот узелок к себе концами пояса с таким мрачным и неприступным видом, что даже насмешливо фыркнувший Кэрдон не решился сказать ни слова. И снова мой лоб холодил усыпанный синими камнями обруч, а стоящий напротив магистр самым невозмутимым видом медленно считал. «Один, два, три». Последнее слово совпало с движением снова скользнувшего вперед кресла и началом действия самого простого из придуманных мной щитов, в котором разъяренный Кыш носится вокруг меня время от времени, делая резкие выпады в сторону возможных врагов. Мой слух еще уловил встревоженные вскрики матушки и Гилли, но я думала уже не о них, всей душой стремясь оказаться возле мужа. И мои усилия увенчались успехом. Почти сразу обнаружила себя стоящей у знакомой решетки, но не с той стороны, где прежде. В этот раз я появилась рядом с Танрадом. Всего один шаг, и я опустилась на колени возле мужа, торопливо развязывая затянувшийся узелок пояса, а еще через несколько секунд уже прикладывала к потрескавшимся губам любимого драгоценную бутыль. В тот миг я не думала, что мое вино так же эфемерно для мужа, как и я сама. Но через минуту, когда жадно присосавшийся к горлышку дознаватель распахнул, наконец, сонные еще глаза и уставился на меня с недоумением, как на привидение, начала подозревать истину. «Много сразу не пей», — сказала с нарочитой озабоченностью. «Как бы плохо ни стало, лучше поешь. Я принесла мясо и хлеб». И, стараясь не выдать свое волнение дрожью пальцев, развернула перед ним узелок. «Ты кто?» Явно не поверил он в истинность происходящего. «Ну так мне и самой пока не верилось в это чудо». «Думаю, Эвелина Бенро», — задумчиво сообщила в ответ и сунула ему в приоткрытый рот ломтик ветчины. «Только ей из двух живущих во мне личностей присущи дерзкие смелые решения и невероятно отчаянные поступки, когда события неожиданно сворачивают в сторону с предначертанного пути». Потом также нахально сунула ему в рот кусочек хлеба и, наконец, не сдержалась, обхватила мужа за шею и изо всех сил прижала к груди лохматую и пыльную голову. «Они говорят», — перемежала я бурными рыданиями не менее яростные поцелуи, «что выходов семь, и все завалены, и никто не знает, где копать. А ты амулет снял, меня в сон не пускал. Вот накормлю, подлечу и побью, чтобы никогда больше так не делал. Он, видите ли, сам привык решать. А я, значит, не человек и никакого права на выбор не имею? Ну и зачем мне тогда такой муж? И перестань смеяться, а то побью голодного». «Вели!» Приподнявшись со своей каменной лежанки, рот стиснул меня в стальных объятиях. «Я не смеюсь. Я радуюсь, хотя мне плакать нужно. Отсюда нет выхода. Вон тот гад со злости все завалил. Я пытался расчистить, но они сыплются и сыплются. А теперь дай еще глоток вина и рассказывай, как ты умудрилась сюда попасть». «Какой еще гад?» Мгновенно насторожилась я, оглянулась и на несколько секунд настороженно замерла, разглядывая представшую передо мной картину. За решеткой, с той самой стороны, где прежде стояла я, вернее, мое сознание, виднелся широкий проход с гладкими стенами, округло переходившими в такой же зеркально поблескивающий потолок. В глубине этого прохода сиял загадочный свет, но до грубо вырубленных стен продолговатой пещеры, где находились мы, доходили только его слабые отблески. Они довольно уверенно вырывали у мрака перегораживающую пещеру решетку с врезанным посреди странным символом. Но потолок и стены тонули в густом сумраке. Поэтому я не сразу рассмотрела у стены лежавшее на довольно толстом тюфячке мужское тело, а, обнаружив его, начала догадываться, как неверно представляла ранее события, забросившие сюда моего мужа. Неподвижный сокамерник Танрада был гоблином. Теперь я мигом узнавала их по крючковатым носам и низко нависающим над узкими глазами густым бровям. «Что с ним?» — одними губами спросила мужа, отворачиваясь от шпиона. «Попытался швырнуть в меня сон». На миг, оторвавшись от еды, буркнул Танрад. «Но я успел отбить. Ты извини, любимая, я позже все расскажу. А пока объясняй, как ты сюда попала». «Догант принес амулет». Стараясь не смотреть, как он пытается сдерживаться и не глотать мясо непрожеванными кусками, деликатно отвернулась и принялась искоса рассматривать ту часть пещеры, которая была за решеткой. С нашей стороны рассматривать было нечего. Всюду лишь груды больших и малых камней да пыль. Несколько довольно крупных осколков валялось и за решеткой. Но понять, каким именно образом они оказались там, я так и не смогла. Хотя фигурно вырезанные отверстия особенно маленькими не были, но проскочить сквозь них корявым обломком казалось, на мой взгляд, невозможным. «Ну и дальше?» «И сказал, спи». Объяснять ему, как сильно я хотела оказаться здесь, рядом с ним, Теперь почему-то стало неловко. Ведь уже поняла, как опрометчиво поступила, прорвавшись сквозь неведомые заслоны всего лишь жалким узелком, в котором еды Танраду хватит от силы на 2 раза, если он сумеет устоять перед искушением проглотить все сразу. Я-то недавно завтракала и вообще привыкла есть мало. Смутное движение, скорее мгновенный отблеск света, внезапно привлекло мое внимание, и я внимательнее вгляделась в спящего за решеткой гоблина. Танрад ведь не сказал, когда тот может проснуться. Наверняка и сам не знает. А это значит в любой момент. Однако, сколько я ни смотрела, гоблин так и не пошевельнулся, и тогда я решилась осторожно взглянуть на примолкшего мужа. Оглянулась и замерла, чувствуя, как на глазах снова выступают непрошенные слезинки. Танрад снова спал, одной рукой крепко прижимая к себе узелок с недоеденным хлебом, а второй также цепко ухватившись за мой пояс. Выражение лица у него было по-детски удивленное и до того искренне счастливое, что мне снова до спазма перехватило дыхание. Не знаю, сколько я так сидела, роняя слезинки и отчаянно боясь спугнуть этот миг откровения, но точно зная, как старательно буду хранить его в душе всю жизнь. Вырвал меня из этого блаженного созерцания тихий бесстрастный голос, раздавшийся почти рядом, всего шагах в 3. «Кто ты? И по своей ли воле пришла?» Я неверяще подняла голову, огляделась и недоверчиво нахмурилась, никого не обнаружив в том месте, откуда исходил голос. «А ты кто, чтобы меня спрашивать?» Огрызнулась недружелюбно, но почти тотчас, припомнив свое вечернее решение свято исполнять наказы мужа, потянулась к подвешенному на поясе зеркальцу. «Что там у тебя?» — равнодушно поинтересовался невидимка, однако я уже расстегнула чехол и заглянула в темное стекло. Хотя уже начинала догадываться, кто это может быть, и в глубине души была готова к тому, что увижу. Но все равно на целую минуту потеряла дар речи, обнаружив плавно покачивающуюся над обломками призрачную фигуру красавца-блондина в белом одеянии и венке из ромашек. «Но...» — в безликом голосе блондина прорезалось нетерпение. «Всего лишь зеркальце», — примирительно протянула в сторону фантома подарок мужа. «Вот оно». Вот только без него я не вижу ни иллюзий, ни личин, ни магически изготовленных вещей. «Но ты же одаренная», — возразил эльф недоверчиво и резко смолк. Молчала и я, ошарашенно рассматривая невероятное существо, сидевшее как раз под фантомом. Серенькое и лохматое, на вид чуть крупнее кошки. Однако тельцем, мордочкой и особенно ручками оно больше походило на обезьянку с южных островов. Только уши были лопушками, как у медвежат, да глаза круглые, совиные. И носик маленький, аккуратный. «А ты кто?» — набравшись смелости, тихо шепнула, глядя ему прямо в глаза. «А ты кого видишь?» «Медвежонка. Очень маленького и глазастого, с человечьими ручками». Соседний с существом камень шевельнулся, сел и распахнул круглые глазки. Потом еще один и еще. «Это что, они меня напугать хотят?» «Так вот, значит, кто охраняет сокровищницу эльфов», — задумчиво кивнула сама себе. «И, стало быть, вы сильные маги, раз можете не пускать сюда гоблинов». «А дорогу на волю вы, случайно, не знаете?» «А ты сюда зачем шла?» — неподкупно уставился на меня самый первый страж. «За своим. Мне чужого не нужно. Вон тот гоблин как-то исхитрился моего мужа сюда затянуть. Вот он лежит, рот мой. Только выхода отсюда я не знаю. Я ведь хотела только посмотреть издали, как он тут. А путь сам открылся». «Не сам», — сурово сообщил маленький маг и махнул лапкой в сторону Танрада. — «Это он и открыл. Во сне тебя увидел». «Но раз он открыл сюда, — затаила я дыхание, — значит, может и на волю вывести?» «Не может. Сил у него мало. И еще вот эта решетка. Видишь печать? Она изо всех, кто сюда попадает, силы тянет. Что же нам делать? Мой голос против воли расстроенно дрогнул. Сначала ответить на вопросы. Мой собеседник был непоколебим. Да с удовольствием. Задавай. Ты признаешь, что пришла по собственной воле? Не признаю. Я даже не догадывалась, что путь может получиться таким способом. Но могу сказать честно, если бы знала заранее, то пришла бы сюда еще вчера. А какие вещи ты хотела бы отсюда вынести? Только мужа. Ваших камней и артефактов мне и даром не нужно. Вот как? Задумался он и вдруг сердито зыркнул на сидевшего рядом с ним сородича, втихомулку пихавшего его в бок темным кулачком. «Не мешай, сам знаю. И как тебя зовут?» «По рождению Вильена Лемарнье. По службе Эвелина Бенро. А по семейному положению Вильена Летхар. А мы пикси. Слышала о таких?» «Очень немного. Но в наших легендах они меньше вас и имеют крылья». «Мы горные, но крылья открывать тоже умеем, в крайнем случае. И раз тебе ничего не нужно, кроме спасения мужа, давай торговаться. Что отдашь за то, чтобы мы вынесли его наверх?» «Да все, что захотите». «А мы все и хотим», — хитренько хихикнул эльфийский охранник. «Берите». Как-то резко перестали мне нравиться эти малыши. И мне не амулетов сейчас жаль, и не украшений. За эти 3 дня на всю жизнь осознала яснее ясного, какие вещи нужно ценить и беречь из последних сил, а о чем и вспоминать не стоит. Нет в мире ничего дороже людей, которых любишь и которые любят тебя. А вот мохнатеньких пикси жаль, и эльфов, которые их создали, тоже. Ведь по повадкам хитрых созданий будут судить и о них самих. «А вон то!» Рассматривая кучу снятых мной украшений, подозрительно поджал губки старший страж. «Оно не снимается!» Отстегнув серебряную обманку, показала я четки. «Это мы делали!» Впервые подал голос страж, сидевший рядом с главным. «И можем снять!» Протянул крохотные лапки и ловко стащил мой артефакт. Только светлая нитка следа на коже осталась. «Теперь с него!» — требовательно ткнул лапой в рода старший пикси. «И бутылку давай, и чашу!» Я молча поставила перед ними хлебницу с остатками еды и бутыль. Начала осторожно снимать с мужа браслет, и тут он проснулся. «Вели, ты что делаешь?» «Рассчитываюсь!» «Пикси пообещали выпустить нас на волю, если я отдам все украшения». «Да?» — нахмурился он. Посмотрел на горку лежащих прямо на камнях драгоценностей, на мои лишившиеся браслетов запястья и принялся молча снимать с себя амулеты. И только сложив все в ту же кучку, бесстрастно осведомился, где я вижу пикси. «Там, где ты видишь эльфа. На самом деле он иллюзия, а создают ее эти существа». Они сильные маги. Понятно. А гоблина ты тоже выкупила? Нет, он же за решеткой, а она тянет из тебя силу. Стараясь не смотреть на притихших стражей, спокойно рассказывала мужу последние новости. Эти решетки когда-то поставили гоблины, усаживаясь, пояснил Танрат и притянул меня на колени. Не сиди на камнях. Когда они убедились, что в сокровищницу им проход закрыт, то перекрыли все главные входы вот такими уловителями. Люди с магическими способностями, пытавшиеся добраться до артефактов, возле них становились беспомощнее детей и попадали в лапы гоблинов. Однако для себя хозяева Сааркана оставили в решетках калитки, через которые могли пройти немного дальше. И через некоторое время, заключив с пленником взаимовыгодный договор, отпирали для него проход, чтобы потом, когда он добудет амулет, отработал на своих хозяев 20 или даже 30. «Но ведь не каждый приносил отсюда добычу», — Засомневалась я, начиная понимать, что вовсе неспроста дознаватель так подробно мне об этом рассказывает. Гоблины хитры. Скоро они вычислили, как нужно отвечать на вопросы фантома. Мне вон тот желтоглазый рассказал, предлагая сделку. Как я начинаю подозревать, на южном континенте большие перемены, и гоблинам срочно понадобились мощные артефакты. Я пытался захватить его в плен, и как только гоблин открыл проход сюда, утащил его в империю. Однако он меня переиграл. Притворился потерявшим сознание и искривил мой путь. Портальный амулет у него артефактный. Едва мы оказались в какой-то роще, он первым открыл свой путь и притащил меня в проход. Я снова попытался его обмануть и снова проиграл. Гоблин успел запереть калитку, а едва я направился к центральным залам, решив взять какое-нибудь оружие и разнести решетку, он обрушил передо мной потолок. «Ну и зачем он нам в таком случае?» — задумчиво смотрела я на мужа. «Одного уже поймали магистры цитадели, допросят его, и все узнаем». «Чтобы не обманул этих пикси. Они никого не убивают. Это тоже он рассказал. Просто ждут, пока человек потеряет сознание, и выносят его по своим путям куда подальше». «Добрые малыши», — съехидничала я. «Мы не малыши», — строго оборвал меня старший страж, сверкнув желтыми глазищами. «И не добрые, а справедливые. Вас сюда никто не зовет и ничего не обещает, а ты сама пришла, сама договорилась и сама пожалела». «Неправда», — разозлилась я. «Ничего я не пожалела. Я все себе сама заработала и еще не раз заработаю. Жаль мне только эльфов, ведь о них будут судить по вашему поведению. Вряд ли им будет приятно узнать, какими их представляют себе жители огромного материка». «Им все равно». В голосе маленького создания неожиданно прозвучала острая печаль. А в следующий момент нас подхватил внезапно налетевший откуда-то вихрь, тесно прижал друг к другу и со скоростью урагана потащил по всевозможным переходам и пещерам. Мимо мелькали то светлые, то темные пятна, резкие повороты и спиральные подъемы. Танрат давно уже обхватил меня руками и прикрыл своим плечом мою голову, сердито шикая каждый раз, когда мне хотелось рассмотреть мелькнувшее мимо светлое помещение. Потом вдруг на несколько мгновений стало совсем темно. Но не успела я испугаться, как вихрь выбросил нас на ярко освещенный солнцем крутой склон. От толчка мы перевернулись и покатились вниз по каменистой осыпи. Но очень скоро остановились, зависнув над струившимися вниз камушками. А затем неспешно и плавно, как перышки, опустились на дно небольшого ущелья, где весело бежала мимо синих булыжников мелкая прозрачная речушка.